Обделенная аудитория. Вернувшись из Бельгии, Юрий решил отбросить старый принцип работы предприятия «на всем экономить» и выдвинул в качестве главной задачи максимальное удовлетворение потребителя. Для этого, по мнению Юрия, вся продукция должна иметь узкую направленность. С увеличением конкуренции среди производителей покупатель будет выбирать продукт, который сделан специально для него. Сейчас многие кондитеры по-прежнему делают универсальную продукцию, и рынок пока это прощает. Но так будет не всегда. В рамках специализации Джелиос выпустил изюм и арахис в шоколаде, упакованные в небольшие пакетики с нарисованной на них елочкой и предназначенные для формирования подарочных пакетов для детей на Новый год. Или, например, набор конфет ассорти для региональных женщин-менеджеров в возрасте примерно 25 лет. Это довольно активная аудитория. Мы постарались учесть все их предпочтения. В оформлении коробки использован нежный розовый цвет, сами конфеты изготовлены из молочного шоколада. Исследования показывают, что большая часть этих женщин любит именно молочный шоколад. В его состав мы добавили корицу, дробленый миндаль и сливочный крем. Конфет по такому рецепту в России больше никто не делает. Что же касается мужчин, то это оказывается самая обделенная кондитерами аудитория. «Конечно, мужчины не меньше женщин шоколада едят», — признался Юрий, «но у нас руки до них пока не дошли. При нынешнем состоянии конфетного рынка мужчинам приходится есть то, что делалось не для них». Около половины продукции фабрики составляют орехи, фрукты и ягоды в шоколаде. Это производство по-своему уникально, мало кто еще в России отваживается делать то же самое. Сектор дрожжей на российском шоколадном рынке совсем невелик, всего 2%, рассказал Юрий. Для сравнения, шоколад составляет 20% рынка, конфеты в коробках 20% и конфеты на развес занимают самый большой сектор в 40%. Когда мы начинали, то делали только дрожже, потому что здесь конкуренция очень невысока. И нам казалось, что существовать будет очень просто. На самом деле, здесь сложна сама физика процесса. Орехи обливаются шоколадом и подают холодный воздух. Если много воздуха, то дрожже очень быстро остывают и слипаются. А если мало, то получится каша, в которой эти орехи будут плавать. Нужно иметь или очень хорошего технолога, или очень дорогое оборудование. На приобретение дорогого оборудования у начинающих конкурентов денег нет, а хорошего технолога нигде не найдешь. Это и спасает тех производителей, которые уже успели твердо встать на ноги. Хорошая машина для производства дрожже стоит 100 тысяч долларов и еще 50 тысяч долларов дополнительное оборудование. Дорогая техника представляет собой бегущую ленту и емкость в виде корыта. На ленте лежат орехи, на которые наращивается слой шоколада. Такие машины Джелиос закупил в Германии. Простое же отечественное оборудование – это обычные барабаны, которые требуют беспрестанного контроля технологов. Барабаны в России есть, технологов не хватает.